Глава 25. Дверной молоток на двери дома Дорстоунов скрывал мрачный траурный венок, так что я постучал кулаком. Слуга, открывший дверь, проводил меня в библиотеку, где, сидя в кресле, ждал глава семейства. Рядом с ним на столе стоял поднос с тостом и чашкой чая, но ни к тому, ни к другому отец девушки даже не притронулся. Приблизившись, я обратил внимание на его покрасневшие, опухшие глаза и мятую одежду, словно Дорстоун спал, не раздеваясь. Его смятение можно было понять. Фактически потерять сына из-за расстройства рассудка, а потом еще и дочь, павшую от руки убийцы. Настоящий ад. Не дождавшись приглашения, я придвинул к себе стул, уселся и обратился к хозяину дома. «Мистер Дорстоун, мне очень жаль. Однако есть несколько вопросов. Впрочем, ничего сложного». Он безнадежно глянул мне в глаза. «Нет ли вероятности тайной помолвки между вашей дочерью и мистером Эддингтоном?» «Если да, сходство с Роуз приняло бы четкие очертания». «На прошлой неделе...» Едва заметно покачал головой Дорстоун. «Джейн по секрету поведала мне, что Эддингтон ее беспокоит. Вроде бы он уже не проявляет столь же искренних чувств, как раньше. Я сказал, что это полная ерунда. Надо быть глупцом, чтобы потерять такую девушку». «Не связаны ли вы или члены вашей семьи с компанией «Желтая звезда», с Терингтоном или Престоном?» «Нет. Почему вы спрашиваете?» «Тогда, может быть, с Болдуин или с министром внутренних дел?» Он с недоумевающим видом откинулся в кресле. «Кто вам такого наговорил?» «Нет-нет, никто. Тогда к чему подобные вопросы?» Вспыхнул Дорстоун и тут же, разрыдавшись, спрятал лицо в ладонях. Я замолчал. Через несколько минут собеседник успокоился, достал платок и вытер нос. «Прошу вас, не надо», — попросил он. «Прекратите эти глупые, бессмысленные расспросы». «Мистер Дорстоун, я вам сочувствую. И все же у нас есть основания полагать, что Джейн собиралась навестить вашего сына». «Она ездила к нему почти каждый месяц», — сказал Дорстоун, облизав сухие губы. «Сидни больше никого не хотел видеть. Прошу у вас разрешения его посетить». «Конечно, я могу написать сыну письмо», — нерешительно пробормотал он. «В любом случае нет ни малейшего шанса, что Сидни имеет отношение к...» «Тем не менее, я был бы вам очень признателен». Он медленно поднялся и, переместившись за стол, достал лист бумаги и обмакнул ручку в чернильницу. Несколько минут в комнате раздавался лишь скрип пера. И вдруг Дорстоун в панике оторвал взгляд от письма, словно выйдя из ступора. «Вы не должны рассказывать ему о Джейн. Доктор сказал, что любое потрясение может убить Сидни. Его нервы слишком расшатаны». «Он не знает о смерти сестры?» — изумился я. «Не знает. Поклянитесь, что будете молчать. В противном случае письмо я вам не отдам». Он схватил бумагу, будто собираясь тотчас ее разорвать. Я подавил стон разочарования. «Каким же, черт возьми, образом должен я в таком случае выяснить хоть что-то об убийстве Джейн?» Так или иначе, слово дать пришлось. И Дорстоун, поставив подпись слабым движением, словно лишившись последних сил, подтолкнул ко мне законченное письмо. «Пожалуйста, вы получили то, что хотели, а уж будет ли с того толк?» Он уперся локтями в стол и снова закрыл лицо. «Благодарю вас», — тихо сказал я и вышел из комнаты. Добравшись до Чаринг-Кросс, я сел на поезд до Сурея и принялся размышлять, как расспросить Сидни о сестре, не перейдя черту. Были вещи, которые я сказать мог, была и запретная тема. Поезд, скрипя тормозами, подошел к станции. При выходе из вагона мой взгляд сразу упал на указатель к здравнице. Итак, мне налево, Седдон-Холл, в четверти мили от вокзала. Ворота для пешеходов были открыты, и я прошел извилистой дорожкой к внушительному корпусу из светлого камня, строгие линии которого смягчали высаженные через правильные интервалы деревья. Я открыл дверь в квадратное фойе, украшенное изображениями медиков, заботливо обследующих прикованных к постели пациентов. Все картины были написаны маслом, и на каждой присутствовал маленький столик со сверкающей бутылью. Подозрительно прищурившись, я разглядел этикетки с надписью «Седдон» и невольно фыркнул. «Добрый день!» — раздался за моей спиной мужской голос. Обернувшись, я вынужден был приноровиться к росту подошедшего ко мне человека, едва достигавшему 5 футов. «Здравствуйте!» «Я инспектор Корован из Скотланд-Ярда. Хотел бы увидеть одного из ваших пациентов», — сказал я, вытащив письмо. «Меня зовут Харпер. Я здешний администратор». Открыв письмо, Харпер внимательно ознакомился с содержанием, и его лицо застыло непроницаемой маской. «Хм, мистер Дорстоун», — сложив бумагу, администратор вернул ее мне и сообщил: «Боюсь, посещение этого пациента ограничено». «Мне требуется всего лишь несколько минут, если уж все так строго. У меня срочный вопрос по линии одного расследования. Его отец...» «Его отец не имеет полномочий предоставления допуска к нашим больным», — выпрямился во весь рост коротышка. «Надеюсь, мистер Дорстоун находится в здравнице?» Сдерживая гнев, осведомился я. «Разумеется». Харпер заложил руку за лацкан жилета. «Однако пациенту не следует разговаривать с посетителями, которые могли бы его расстроить. Это касается и полиции». «Знаете, кто такой Том Флинн?» Понизив голос, поинтересовался я. «Да», — прикусив губу, ответил администратор. В марте прошлого года Том Флинн опубликовал серию статей о злоупотреблениях, царивших в лечебнице Кортвелл. Тамошние доктора ставили эксперименты над больными, проводя лечение магнитотерапией и инъекциями железа, вследствие чего несколько пациентов скончались. Разразился громкий скандал. В итоге лечебнице пришлось сменить почти весь штат. Так вот, Том Флинн — мой большой друг. Я довольно сильно преувеличил, однако взгляд коротышки выдержал твердо. Поджав губы, Харпер сделал жест, означающий, что он умывает руки. «Ну что ж, обязан вас уведомить, что данный пациент в прошлом причинял себе увечья. Если подобное произойдет после вашего визита, мы возложим всю вину на вас». «Приложу все силы, чтобы не расстроить мистера Дорстоуна. Скажите, покидал ли он за последние несколько месяцев пределы здравницы?» Бросив на меня кислый взгляд, коротышка исчез в кабинете, и я расслышал отдаленный звук колокольчика. Наконец Харпер вышел с папкой в руках, а из-за угла появилась медицинская сестра, приятная женщина лет 35. «Да, мистер Харпер?» «Миссис Ньюком. Прошу вас найти в карточке все, что заинтересует инспектора. Затем проводите его в палату пациента. Визит будет кратким». Последнюю фразу коротышка произнес с особым нажимом. Сестра, открыв папку, поинтересовалась: «Что вы желаете знать?» «Когда мистер Дорстоун последний раз выезжал из вашего заведения?» «Он находится здесь под другой фамилией», — поколебавшись, сказала сестра. «Думаю, вы понимаете. Родственники просили называть его мистером Дрю». «Стало быть, псевдоним, оно и неудивительно. Итак?» «Полтора месяца назад», — сообщила миссис Ньюком, проведя пальцем по странице, «14 числа». Если записи в карточке достоверны, ни первого, ни второго убийства Дорстоун совершить не мог. «Уверены?» «О, разумеется». Серьезно отозвалась сестра. «Разрешение на выезд давали мистер Харпер и еще одна сестра, миссис Уинн. Таковы правила. Интересно, а если им хорошенько заплатить, мог ли персонал сделать вид, что не заметил ухода пациента? Если уж здесь изменили фамилию Сидни, кто мешает подтасовать иные факты? Не было ли у него посетителей последнее время? Может быть, сестра или тетка? Миссис Ньюком сверилась с записями. Сестра приезжала 3 недели назад, а с тех пор никого. Ведет ли пациент переписку? Кто-нибудь в курсе его корреспонденции? Конечно, подтвердила сестра. Мистер Дрю получает письма от Джейн и сам ей пишет. Больше он ни с кем не переписывается. Что он за человек? Спросил я. Замечательный молодой джентльмен. Сразу смягчившись, улыбнулась сестра. К сожалению, с ним приключилась беда. Закрыв папку, она повернулась к лестнице. Да вы сами все увидите. Поднявшись на 2-й этаж, мы прошли по застывшему в угрюмой тишине коридору. Сестра постучалась в дверь палаты. Ответа не последовало, и миссис Ньюком отперла замок своим ключом. У окна сидел мужчина в кресле-каталке. Повернувшись к нам с радостным нетерпением, он тут же помрачнел, и миссис Ньюком приветливо сказала: «Мистер Дрю, к вам посетитель». Мы молча изучили друг друга. Дорстоун оказался худощавым, даже несколько изможденным человеком. Из-под тщательно отглаженных брюк выпирали острые колени, отросшие темные волосы спадали ему на плечи, однако Сидни был гладко выбрит. «Вернусь через 15 минут», — сообщила сестра. «Четверть часа — это все, чем вы располагаете». Прикрыв за собой дверь, она щелкнула замком. «Я видел вас в окно на дорожке у корпуса», — резко бросил Сидни. «Вы всегда так торопитесь?» «Боюсь, что да», — усмехнулся я. «Что вы от меня хотите?» — спросил он, указав мне на кресло. Я уселся, еще раз провел в уме красную линию и медленно заговорил. «Меня зовут Майкл Корован». И я пытаюсь выяснить происхождение письма, которое на днях получила ваша сестра Джейн. «Письмо? От кого же?» — встревожился молодой человек. «Вот в этом нам и предстоит разобраться». Я достал записную книжку. Хотелось чем-нибудь занять руки и начал нащупывать тропинку между ложью и правдой. «Когда вы последний раз писали Джейн?» «Мне... запрещено переписываться с сестрой», — желчно сказал Сидни. «Матушка не разрешает». «Знаю, что мисс Ливеринг служит вашим курьером», — заметил я, покосившись на него. «Но не собираюсь об этом распространяться. Ваша мать не в курсе моего визита». 2 недели назад», — опустив глаза, тихо сказал молодой человек. «Во вторник». Отправил Джейн стихи. Надеялся, что ей понравится. «Прошлый понедельник не писали?» «Нет», — ответил он, бросив на меня любопытный взгляд. «А что случилось?» В понедельник вечером Джейн поступила письмо. Они с мисс Ливеринг как раз были в театре. В записке было сказано, что вы хотите немедленно видеть сестру. «Вы имеете в виду, что мой почерк кто-то подделал?» — обеспокоенно встрепенулся Сидни. «Что там конкретно говорилось?» «Точно не знаю. К сожалению, письмо утеряно». «Видимо, матушка, увидев, что письмо от меня, отправила его прямиком в мусорную корзину», — хмыкнул молодой человек. «Кто, кроме ваших родителей и Джейн, знает, что вы здесь?» — поинтересовался я, пропустив его реплику мимо ушей. «Разумеется, прислуга. Дядя, тетка. Она живет неподалеку. Изабелла и ее семья. Больше никто». Он презрительно скривил губы. «Вряд ли матушка желает, чтобы об этом говорили». «Письма вы обычно пишете в палате?» «Иногда. Бывает, что и в фойе на переносном столике». «Позволите взглянуть на ваше бюро?» Сидни, покачнувшись, поднялся из кресла и отомкнул бюро. «Прошу». Я вытащил один лист из пачки, лежавшей в столе. «Тонкая белая бумага хорошего качества». «Могу я взять образец?» «Разумеется». Мисс Ливеринг единственный ваш курьер?» Он кивнул, наморщив лоб. «Однако, как странно, кто же мог писать от моего имени? С Джейн все в порядке?» «Все прекрасно», — сложив лист, я убрал его в карман. «Просто письмо действительно показалось ей странным. Она же поняла, что рука не моя, как иначе? У меня ужасный почерк, и Джейн об этом не раз говорила». Конечно, Сидни был прав, и все же убийца мог создать видимость, что письмо писал мистер Харпер или один из здешних докторов. «Можете закрыть бюро», — сказал я. «Не знаете ли вы молодую женщину по имени Роуз Альберт?» «Нет, а что?» — ответил он, качнув головой. «По всей видимости», — продолжил я плести паутину лжи, «она в понедельник появлялась в доме ваших родителей, распространяла буклеты о правах женщин». Я пожал плечами. «Впрочем, не думаю, что тут есть какая-то связь». «Если и разносила», — фыркнул Сидни, «матушка отправила ее буклет вслед за моим письмом». «Миссис Дорстоун не любит подобные воззвания?» «Нет, а вот Джейн как раз увлекается». По его губам пробежала нежная улыбка. «Вы очень любите сестру, не так ли?» «Конечно. Она мой единственный верный друг». Мне на секунду стало нехорошо. Смерть Джейн станет для Сидни тяжелым ударом. У меня неожиданно вырвалось: «Разрешите спросить, почему вы здесь?» Покраснев от стыда, Сидни наклонил голову. Впрочем, ответил он невозмутимо: «Слабость, инспектор. Умственная и телесная». «Так считают медики?» «Да», — тускло подтвердил он. «Мистер Дорстоун», — произнес я, поднимаясь, — «всегда найдутся люди, желающие вам что-то внушить. Мне, например, когда-то говорили, что я до жути глуп, и мое удел — таскать мешки с зерном да махать кулаками на боксерском ринге». Молодой человек с интересом поднял голову, приоткрыв рот. «Не собираюсь вас обманывать. Я и вправду говорил искренне. Мне показалось, что вы наблюдательный и умный человек. Мисс Ливеринг очень хорошо о вас отзывается и, похоже, считает себя вашим другом». Лицо Сидни разгладилось. «Я не доктор, но если уж вы провели здесь какое-то время, не пора ли вам кое-что пересмотреть в своей жизни? Возьмите себя в руки, предпримите что-нибудь. Сколько вам лет?» 25. «Вас не могут удерживать здесь против воли. Всего-то и нужно, что найти доктора, который подпишет нужную бумагу». Вытащив записную книжку, я вырвал из нее листок и записал на нем два имени — свое и Джеймса. Добавил адрес госпиталя. «Вы можете написать этому человеку. Он мой друг, занимается душевными расстройствами». Молодой человек взял листок, не отрывая от меня удивленного взгляда. Я взял шляпу, попрощался и покинул здравницу, не встретив по пути ни Харпера, ни миссис Ньюком. Одно можно сказать точно — Сидни не убивал свою сестру. Стоило лишь увидеть выражение лица молодого человека, когда он говорил о Джейн. Кто же подделал письмо? Откуда этому человеку было известно, как именно его составить, чтобы убедить девушку поздно вечером запрыгнуть в экипаж без всякого сопровождения? И что будет с Сидни, когда он услышит о смерти сестры? Мне снова стало не по себе. Я продолжал изучать имеющиеся зацепки, хотя с каждым днем все больше убеждался, что Роуз Альберт и Джейн Дорстоун, похоже, ничего не объединяет. Говорил с их друзьями, семьями, клерками и духовниками. Кто-то плакал, другие ужасались, третьи были вежливы и предупредительны. Я пришел к выводу, что Роуз и Джейн не были знакомы. Ни общих друзей, ни наставников. Их семьи посещали разные церкви. Выяснилось, что судья продал большую часть акций Болдуин, так что ни о каком контрольном пакете и речи быть не могло. Ни Альберт, ни Дорстоун не знали никого в кабинете министра внутренних дел. Поклонники девушек Тергут, Гордон и Эддингтон принадлежали к разным профессиональным сообществам и посещали разные клубы, причем Гордон вообще членом какого-либо клуба не являлся. Никаких связей с чайной или текстильной компанией, либо с Болдуин выявить не удалось. Судья Альберт состоял в клубе «Адвайлер», созданном для лиц юридических специальностей. А уже третье поколение мужчин, носящих фамилию Дорстоун, посещало Клавелс. Никто из Дорстоунов не знал Левину Болдуин. Я смотрел лодку, в которой нашли Джейн, однако, как и предупреждал Блэр, никаких опознавательных знаков в ней не обнаружил. Все мои действия походили на попытку удержать воду в сите. В глубине души я ждал следующего вторника и третьего трупа.